Мать писала в своей комнате, когда он вошел. Ее шкатулка с драгоценными вещами была рядом с ней на стуле. Обыкновенно она клала в эту шкатулку все, что имело самого важного, до писем включительно. Он отличался тогда чрезвычайной живостью и, прыгая по комнате, задел шкатулку, хотя мать и просила ее не трогать, и опрокинул ее на пол. Мать подумала в первую минуту, что он сделал это нарочно. Он стал извиняться, но когда увидел, что его извинения вовсе не были приняты, рассердился в свою очередь. Я вошла в комнату в самый разгар этой сцены, и он сразу обратился ко мне, чтобы рассказать мне о своей невинности. Видя себя таким образом между двух огней и не желая рассердить ни того, ни другую, я промолчала, но это молчание рассердило их обоих, и чуть не кончилось тем, что меня же было и выбронили. Мать подулась на меня немного. Что касается великого князя, то у меня нашлось средство его успокоить. Как только мы остались одни без матери, он рассказал мне, как это случилось, и передал это так простодушно, что я не могла сомневаться в правдивости его передачи. Я знала, кроме того, как вспыльчива была мать, в особенности, как резки были первые проявления этой вспыльчивости. Но у великого князя и у матери осталось в душе взаимное недовольство, которое с тех пор все росло. Когда мы вернулись в Москву, осенние и зимние удовольствия были распределены между операми, комедиями и маскарадами. В это время императрица нашла уместным дать мне трех фрейлин, и дежурство при мне ее фрейлин прекратилось. Она выбрала для этого двух княжен Гагариных, княжну Настасью, которая умерла невестой князя Голицына, в настоящее время фельдмаршала, княжну Дарью, вышедшую за этого же самого князя, и Кошелеву, с которой случилось впоследствии маленькое несчастье. Я так любила тогда танцевать, что утром с 7 часов до 9 я танцевала под предлогом, что беру уроки балетных танцев у Ланты, который был всеобщим учителем танцев при дворе и в городе. Потом 4 часа после обеда Ланда опять возвращался, я танцевала под предлогом репетиции до 6. Затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи. Каждый вторник был при дворе род маскарада, который не всем нравился, но который мне в мои 15 лет был очень по душе. Императрица постановила, чтобы на этих маскарадах, где присутствовали только лица, назначенные ею, все мужчины одевались женщинами, все женщины — мужчинами. Правда, что нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин, столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами. Вполне хороша была только сама императрица, которой мужское платье отлично шло. Она была очень хороша в этих костюмах. На этих маскарадах мужчины были вообще злые, как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно нас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам. Мне случилось раз на одном из таких балов упасть очень забавно. Сиверс, тогда камер-юнкер, был довольно большого роста и надел пижмы, которые дала ему императрица. Он танцевал со мной полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова. Она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку. Падая, она так меня толкнула, что упала прямо под фижмы Сиверса, поднявшиеся в мою сторону. Он запутался в своем длинном платье, которое так раскачивалось, и вот мы все трое очутились на полу. И я именно у него под юбкой. Меня душил смех, и я старалась встать, но пришлось нас поднять. До того трудно было нам справиться, когда мы запутались в платье Сиверса, так что ни один не мог встать, не роняя двух других. Во время этих маскарадов заметили, что у старой графини Румянцевой начались частые беседы с императрицей, что последняя была очень холодна с матерью. И легко было догадаться, что Румянцева вооружала императрицу против матери и внушала ей ту злобу, которую сама питала с поездки в Украину ко всей повозке, о которой я говорила выше. Если она не делала этого раньше, так потому что была слишком занята крупной игрой, которая продолжалась до тех пор и которую она бросала всегда последней. Но когда эта игра кончилась, ее злость не знала удержу.